спустя 20 минут. Темный кабинет был наполнен запахом табака. На дорогом столе из красного дерева лежала пепельница, в которой догорала сигарета. Раздался телефонный звонок, и рука с дорогими часами потянулась к трубке телефона. Уставший голос ответил. Доминик слушает. Выслушав непродолжительный разговор, Доминик Джонс молча положил трубку. Он вытащил коробку из-под сигареты и поспешно закурил. Тонкие струйки дыма поднимались вверх к потолку, а мужчина, нервно постукивая пальцами по столу, уставился на фигурку. Это был человечек, держащий мешочек, на котором был нарисован значок доллара. Доминик взял телефон и набрал серию цифр. Раздраженным голосом прокричал в трубку. «Харварда ко мне, быстро!» Через некоторое время в кабинет постучался и вошел тот самый Харвард. Здоровый мужик, крепко сложенный, в камуфляжной форме, с носом в форме пельменя и глубоко посаженными серыми глазами. «Харвард прибыл», — невозмутимо сказал он. «Мать твою, какого черта? Полчаса назад мы лишились 600 тонн. Босс, один из них выжил. Он сказал, что у них была перестрелка с какими-то ублюдками на машине Митсубиси Монтера. И все, можно поподробнее. По бортам этой машины была аэрография дракона. Китайцы, сукины дети. Откуда они узнали о перевозке кейса с деньгами?» Доминик вопросительно посмотрел на Харварда. «Не знаю, босс, но я думаю, мы разберемся». «Черта с два, надо доложить об этом Орландо», — сказал Доминик и затушил сигарету в пепельнице.